Анатолий Штольц. Холод. Финальный аккорд. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Долго ждать не пришлось. Нина вышла из дома на веранду, приветливо улыбаясь. «Скучаешь, мужчина?» Я поднялся и придвинул Нине кресло. «Благодарю», — женщина с улыбкой кивнула мне. Я сел напротив и молча стал ожидать начала разговора. «Можно я буду называть тебя по имени, а не по прозвищу?» Выдержав небольшую паузу, спросила Нина, внимательно, но доброжелательно глядя на меня. «Конечно». «Тебе Анечка сообщила, о чем я хочу поговорить с тобой?» «Без деталей, но сказала, что это важный разговор». «Умница, девочка», — слегка кивнула мать-регент. «Скажи, Андрей, чем ты планируешь заниматься дальше? Если не секрет, и если ты более-менее определился со своими целями?» «Честно говоря, я не знаю пока. У меня была задача, и я ее выполнил. А теперь хочу осмотреться, подумать, а потом решу». «Андрей, ты же не собираешься бесцельно скитаться по землям? Тебе нужна цель?» «В общем, да», — согласился я. «А что ты хочешь предложить мне, Нина? Ведь у тебя есть для меня предложение, я прав? Можешь говорить прямо, без лишних слов и мишуры». «Какой ты резкий», — рассмеялась Нина, но в ее глазах вспыхнул стальной огонек. «Давай к делу. Я хочу предложить тебе войти в наш клан, в нашу дружную семью дочерей Холода. Нам нужны такие мужчины, как ты». «Почему именно я? Как я понимаю, к вам в клан попасть непросто, и многие мужчины, да и женщины, были бы счастливы обрести такую семью». «Я не говорю о всех. Я говорю о тебе, Андрей. Нам нужен ты». Тон Нины стал серьезным. «Подробнее, пожалуйста. Я предпочитаю играть с открытыми картами». «В этом весь ты, Андрей. Нет в тебе подвоха. Давай конкретнее. Ты молод, здоров, крепок душой и телом, амбициозен, как все нормальные мужчины, умеешь владеть собой. И ты не озабоченный бабник». «Ого, какой набор комплиментов», — удивился я. «Насчет бабника не соглашусь. На самом деле я очень люблю женщин». «Это хорошо, что ты любишь женщин. Вот давай об этом и поговорим». «Не совсем понимаю, о чем ты». «Все просто, Андрей. Нам нужны мужчины, такие как ты. Мы хотим воспроизводить здоровое потомство. На фоне пандемии сифилиса, который охватил практически все выжившее мужское население, ты здоров». «Откуда ты знаешь?» – удивился я. «У меня есть отчет медслужбы лагеря». «Поверхностный осмотр, так просто». «И осмотр тоже, но тебе сделали анализ крови». «Когда?» «Во время осмотра. А ты даже и не заметил. Думал о другом, видимо». «Из сотни мужчин чистыми, без сифилиса, приходит в лагерь не больше 5 человек. Ты понимаешь масштабы проблемы?» «Ну, допустим. А я здесь при чем?» «Ты будешь спать с нашими девушками, лучшими, здоровыми и готовыми забеременеть. Это большая честь для тебя, Андрей. И настоящее мужское счастье – спать с девственницами, здоровыми, красивыми и благодарными. И ты больше никогда и ни в чем не будешь нуждаться. Единственной заботой для тебя будет, так это поддержание хорошей физической формы, спорт, здоровое качественное питание и полноценный сон». «Стоп, стоп, стоп!» – поднял руки я. «Придержи коней, Нина! Ты уже все решила за меня?» «А что не так, Андрей?» – удивилась мать-регент. «Это же супер-предложение!» «Не совсем. Меня интересует несколько вопросов». «Давай свои вопросы, отвечу». «Есть какая-то норма выработки, график работы, выходные, свободный выход в город?» «По твоему скепсису, я поняла, что ты не в восторге от этой идеи», — осторожно предположила Нина. «А ты ожидала другого? Может быть, кому-то эта работа или миссия очень понравится, но я не готов спать с женщинами по рабочему графику, А если прямо сказать, я всегда имел дело только с теми женщинами, которых хотел, и которые отвечали мне взаимностью. Это игра, это поэзия, это эмоции, это настоящий драйв, но не работа. Извини, Нина, не обижайся, но я вынужден отказаться от твоего предложения. Я сам по себе». Ронин, который гуляет сам по себе. Несколько разочарованно протянула Нина и продолжила. «Понимаю тебя, Андрей. Уважаю твою позицию. Настаивать не буду. Тогда у меня есть для тебя другое предложение». «Какое?» «Я так понимаю, что ты насиделся взаперти по самое не хочу, а теперь ты хочешь движения, дороги манят тебя. Ты ищешь что-то или кого-то, не знаю, но цель у тебя есть». «Ну, где-то так», — кивнул я. «Предлагаю тебе дальнюю разведку, картографию новых территорий, установление контактов с полезными для нас людьми и кланами. Мы обеспечим тебя всем необходимым для этой миссии и хорошо материально мотивируем. В наше время нужно примыкать к сильным игрокам. Время героев-одиночек прошло, этих фантазеров выбили очень быстро». «Я не тороплю тебя с ответом, Андрей. Подумай, посоветуйся, а завтра мы вернемся к этому разговору. О, а вот и Анечка со своим эскортом пришла. Они за тобой. Сходи в город, осмотрись, привыкни к новым реалиям жизни. Все это в любом случае тебе пригодится. А Анечка будет тебе гидом и защитой. Дочерей Холода никто здесь не тронет. Пока. Было приятно поближе познакомиться с тобой. Пока, Нина». Глава вторая. Пришла Аня, одна, без своих друзей, которые остались за забором подворья. «Ну что, пообщались с Ниной?» «Да». «Ты готов идти в город?» «Конечно. А что брать с собой?» «Деньги и оружие. Здесь не понимают, если серьезный мужчина ходит по городу без оружия». «А ты, Аня?» Торпеда молча задрала длинный свитер и показала ручку пистолета за поясом брюк. «Понятно. Мне особенно отсвечивать большими стволами нет надобности. Со мной охрана, Зюзя с парнями». «Хорошо, что у тебя есть такие друзья». «Да, хорошо. И дружба наша основывается на деньгах. Я плачу за охрану. Все просто и честно». «Ясно. Я схожу за своим ружьем, подожди меня здесь. Кстати, а ничего, что дело уже ближе к вечеру?» «Нормально. Сейчас начинается самое интересное в городе. На рынке перед завтрашним базаром можно много чего прикупить по оптовым ценам. Завтра будет дороже, когда покупатели посъезжаются». Вскоре мы вышли за ворота подворья. Охранницы заперли за нами засовы, они обе были при оружии. Короткоствольные автоматы на ремнях, однако не часто увидишь такое оружие. На улице нас с Аней ждал Зюзя с тремя дружинниками. Или как их тут называют, мытари, что ли? Все были вооружены автоматами Калашникова. Серьезный такой конвой. «Куда идем, Аня?» — поинтересовался Зюзя. «На рынок. Нужно глянуть рабов, которых подвезли сегодня». «Сколько же вам нужно этих рабов, Торпеда? Каждый раз, как ты приезжаешь, то покупаешь все новых и новых. Что вы там с ними делаете в лагере? Бордель, что ли, за борделем открываете?» «В принципе, это понятно. Товар должен работать днем и ночью». Зюзя и его гориллы рассмеялись. «Тебе все расскажи, Зюзя, спать плохо будешь», — парировала Торпеда. Мытари опять заржали. «Смешно им. Ну и народ». Мы с Аней двинулись по узким улочкам, проталкиваясь среди народа, в основном неопрятного вида, бородатых мужчин с оружием. «Куда это они?» — спросил я Аню. «В кабаки, бордели. Сегодня народ оттягивается перед завтрашним базаром». «А на рынок почему не идут?» «Не с их деньгами. Это нищеброды с больших дорог, голодные и злые». «А завтра что для них изменится?» «Они ждут найма. То купцы в конвой наймут, то хантеры очередную банду собирают для промысла, то банды новых боевиков набирают. Здесь спрос на таких парней постоянный». «А хантеры — это кто?» — поинтересовался я. «Это охотники за рабами. Прибыльное это дело, хоть и рискованное». «Я слышал, что дочери активно рабов скупают. Можешь объяснить? Это какой-то странный бизнес». «Что ж тут странного? Бизнес как бизнес. Кто-то продает, кто-то покупает». «Ну а вам-то рабы зачем? Вы же вроде правильные, нормальные люди». «Мы таким образом людей спасаем», — ответила, немного подумав, Аня. «Не понял». «Сегодня я куплю для нас людей, и женщин, и мужчин. Сегодня они еще чистые, то есть это обычные люди, не рабы, а просто пленные. Завтра, рано утром, им на лоб набьют тату «раб». Это большая проблема для человека. Человек с таким тату – это уже никто, и с ним его хозяин может делать все, что угодно». «Вот твари! Как так получилось, что люди так быстро превратились в животных?» «Ну, почему? Животные честнее людей. Люди – это самые опасные и безжалостные существа», – бросила с каким-то раздражением Аня. «Полгода назад это были обычные менеджеры, рабочие, водители, примерные мужья и сыновья, студенты. Но холод сорвал с них всю маскировку, и они стали теми, кем они есть на самом деле, без прикрас и социальных рамок. Ты удивлен, Ронин?» «Не знаю. Странно все это». «Я скажу больше. Большая часть из посетителей этого злачного города – людоеды». «В каком смысле?» «В прямом. Они жрали и жрут себе подобных. Опять-таки, холод постарался. Их принцип понятен. Сдохни сегодня, чтобы я сдох завтра». «А как ты думаешь, как они выживали в подвалах и норах без еды? Они жрали таких же, как они, только более слабых. К этому привыкают быстро. Теперь ты понимаешь, почему женщин и детей осталось так мало?» Я громко выругался в ответ. «Ладно, не буду грузить тебя такими подробностями, но ты должен был это знать, Ронин. Знать, чтобы не попасть на обед к этим отморозкам. Одиночка в новом мире – это добыча, легкая и доступная. А ты шел из лагеря один. Крутой мужчина, да еще и с ружьем. Только вряд ли бы ты дожил до сегодняшнего вечера. Ну а если бы очень повезло, то попался бы хантером, то хоть бы живой остался. Но клеймо бы получил и рубил бы кайлом уголь в какой-то копанке, пока не сдох бы с голоду или пока бы не засыпало под землей». «Дерьмо! Вот дерьмо!» — выругался я еще раз. «Да, не самый лучший вариант нового мира, но уж какой есть!» — кивнула Аня. «Нужно выжить, нужно встать на ноги, чтобы раздавить этих гнид. Поэтому нам и приходится жить среди этих людей, торговать с ними и общаться. В этом новом мире ценятся только две вещи – деньги и сила. Поэтому чем больше людей в клане, чем он сильнее и богаче, тем безопаснее его членам. Вот почему мы собираем нормальных людей из числа выживших. Люди – это наша сила, особенно те, кого мы спасли от рабства». Они ценят то, что имеют у нас, и готовы сражаться за клан до последнего. Немного понятнее стала реальная ситуация в новом мире, Ронин. Ты, кстати, что ответил на предложение Нины? «Мне это не подходит», — ответил я. «Я так и знала. Ты не Ронин, ты блаженный. Ты не от мира сего». «От этого мира, так уж точно», — жестко ответил я. «Уважаю. Но ты долго не протянешь с такими убеждениями. Добро в нашем мире должно быть с крепкими кулаками, с автоматом и с хорошими деньгами. Только тогда у него есть шанс выжить и победить». «А я не добрый, Аня. И я не блаженный, к сожалению». Упрямо нахмурился я. «Вижу. Жаль, что ты не идешь к нам в клан». «Разговор с Ниной еще не окончен. Завтра мы обсудим другое ее предложение». «Надеюсь, что оно будет тебе интересным», — кивнула Аня. «Посмотрим. Но после всего, что ты мне рассказала, мне как-то расхотелось идти на рынок. Хочется напиться, проспаться и забыть весь этот бред». «Не получится, Ронин. Ты ты уже в теме, ты уже ненавидишь, а заливать страх водкой – это не твое, это удел слабых. Так что встряхнись и впитывай новый мир, каким бы мерзким он ни был. Ты должен знать врага, чтобы победить. Я все это прошла, там, в постоянной резне в бункере, и я стала другой. Но теперь я знаю, чего я хочу и что для этого нужно делать. Я хочу увидеть чистое небо над землей и в глазах людей, и услышать детский смех. Жестко, Аня, но справедливо. На то я и торпеда, Ронин. Глава третья. Мы двинулись дальше, к рынку. В конце концов, мне нужно было купить рации для Петровича, а сделать это лучше сегодня, пока нет особой базарной толчии. «Слушай, Аня», — спросил я у своей спутницы. «Вот мне нужно купить рации, да и патронов для ружья прикупить. Как я буду расплачиваться, жемчугом или золотом?» «Хороший вопрос, а главное, задан вовремя. Пойдем сейчас в лавку Айса, вот там все и решим. Вон она справа, это полуподвал с тремя охранниками при входе». «Это что, типа обменный пункт такой?» — поинтересовался я. «И так можно сказать, но лавка Айса — это не только обменник, это уже банк, небольшой, но надежный». «Банк?» — удивился я. «Ронин, мы сейчас заходим к Айсу, не задавай там лишних вопросов. Говорить буду я, а ты просто наблюдай и слушай. Многое тебе покажется странным, но это работает». «Хорошо, понял». Мы подошли к полуподвалу весьма замызганного вида, но с новой массивной стальной дверью, над которой мигал глазок видеокамеры. «Стоять!» – выставил руку ладонью вперед один из охранников. «Чего надо?» «Мы к Айсу. Я торпеда из дома дочерей Холода», — спокойно ответила Аня. «Подожди». Охранник достал рацию. «Шеф, тут к тебе торпеда из дочерей Холода с человеком». «Пусть заходят», — раздался ответ. «Заходи. Оружие здесь оставили. Охрана ваша пусть топчется возле нас». Я снял с плеча ружье и передал Зюзе. Аня молча достала свой пистолет и тоже передала мытарю. Нас обыскали, быстро и весьма профессионально. «Заходи». Замок на двери щелкнул, и Аня уверенно зашла в логово Айса. Я зашел за своей спутницей. Полутемное помещение было достаточно большим. Прямо напротив входной двери в пяти шагах была установлена перегородка от пола до потолка из стальной сетки, в которой находилось окно, забранное решеткой. Перед окном стоял высокий деревянный стол. Здесь, видимо, клиенты могли складывать свои вещи. За окном, за большой конторкой, хорошо освещенной несколькими настольными лампами, сидел пожилой мужчина в застегнутой до самой шеи телогрейке. На голове у него была одета вязаная черная шапочка, на переносице поблескивали очки. «Привет, Айс», — поздоровалась с хозяином конторы Аня. «А, торпеда, рад видеть тебя», — достаточно приветливо ответил Айс. «С чем пожаловала?» «С тобой вот поздороваться, да дела порешать», — улыбнулась Аня. «Как же, как же, ты все та же, шутишь и шутишь». «А вот и нет, Айс. Я бы зашла поздороваться в любом случае, но сегодня у меня есть еще несколько вопросов к тебе, по делу». «А это кто с тобой?» — поинтересовался конторщик. «Это Ронин, человек моего клана». «Понятно. Так что у тебя за вопросы есть, торпеда?» Аня положила на прилавок в окне золотую пластину, которую я дал ей еще на подворье. «Посмотри, Айс, и оцени». Конторщик взял пластину в руки и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Потом взял увеличительное стекло и долго изучал надписи на пластине. Закончив осмотр, он положил пластину на замызганный коврик перед собой, покрытый пятнами, видимо, от пайки и прожженной кислотой. Достал из ящичка перед собой маленькую стеклянную баночку с притертой резиновой пробкой, пипетку, Набрал несколько капель содержимого баночки и осторожно капнул на ребро пластинки, внимательно изучая реакцию золота на кислоту. «Золото настоящее», — поднял глаза на нас конторщик. «И банковское клеймо настоящее». Потом Айс достал с полки перед собой электронные весы и взвесил пластинку, довольно хмыкнув. 5 грамм. Вес соответствует клейму. Это настоящее чистое банковское золото. 999-я проба, торпеда. Что тебя интересует еще?» «Сколько это стоит?» «По старым меркам это стоит около $500. В наше время, естественно, дороже. Ты хочешь продать золото?» «Да, что дашь?» «Дам из расчета $700. Тебя устроит? Это честная цена, торпеда». «Устроит». «Моих 10% от суммы сделки, помнишь?» «Конечно». «Чем возьмешь? Расписками или товаром?» «Расписками. Мне не с руки таскаться по городу с тележкой с патронами». «Разумно. Тебе расписки 5-ками или 7-ками?» «И таких патронов, и таких, пополам». «Понял. По сотке будешь брать или другим номиналом?» 2/3 сотками, остальные 10-ками». Конторщик достал из небольшого сейфа, стоящего чуть в стороне, прямо на столе, пачку прозрачных пластиковых карточек и стал не спеша отсчитывать нужное количество. «Вот, торпеда, пересчитай. Здесь 2000 5-орок и 1500 7-орок». Аня взяла карточки и тщательно пересчитала их. «Все правильно, Айс, спасибо». «Обращайся, торпеда. Кстати, мне уже сдали сегодня 2 таких пластинки. Видно, где-то источник их объявился в округе. Не знаешь, случайно, откуда они? Уж больно редкий товар». «Не знаю, Айс. Точно не знаю. Мне их подарили». «Кто подарил, я и не спрашиваю». «А кто тебе продал пластинки, я тоже не спрашиваю, Айс». «Правильно, это информация, а она денег стоит». Я слегка толкнул Аню локтем. «Мне нужно знать, откуда золото ему сбросили». Аня кивнула и отдала одну карточку Айсу. «Мне нужно знать». «Кукольник, торгаш из Заозерья. Он остановился в пьяном охотнике. Поговори с ним. Он не болтливый, но деньги любит». «Поняла, спасибо, Айс». Я молча достал из внутреннего кармана куртки жемчужное ожерелье Карины и положил его на прилавок перед конторщиком. «Сколько это стоит?» Глаза Айса вспыхнули. «Ого! Сейчас, сейчас!» Конторщик взял ожерелье и долго изучал его в лупу, перебирая в руках. «Кровь на нем есть?» — наконец поинтересовался Айс. «Нет, это подарок». «Понятно. Драгоценности — это карма, с ней шутки плохи, а потенциальный покупатель обязательно поинтересуется». «Сколько это стоит, Айс?» — спросил я, наклонившись к окошку. «Дорого. Это японский жемчуг Акойя. Это ожерелье стоит порядка $30 000 в эквиваленте. Хочешь продать?» «Нет». «Ты собираешься с ним идти на рынок и гулять вечером по городу?» — поинтересовался Айс. «А что?» «Убьют. За такие деньги убьют». «Я с охраной». «И охрану убьют. Или охрана сама и убьет». Я переглянулся с Аней. Она молча кивнула в сторону Айса, мол, поговори с ним. «Что ты предлагаешь, Айс?» — спросил я. «Оставь у меня на хранение. Будешь уезжать — заберешь. Хранение недорого». Я переглянулся с Аней. Она утвердительно кивнула в ответ. «Хорошо, договорились». Я передал конторщику ожерелье. А потом достал одну золотую пластину и тоже отдал Айсу. «Поменяй». «Патронами или расписками?» Я опять посмотрел на Аню. «Расписками, половину сотками, половину десятками», не колеблясь, ответила торпеда. «Расписками», кивнул я конторщику. «Правильный выбор, Ронин. «Ты человек, как я вижу, здесь новый, так что держись, торпеды. Она в курсе нашей здесь жизни, даст правильный совет». Когда мы вышли из конторы Айса, я спросил. «Аня, что это за расписки такие?» Девушка достала из кошелька, висевшего у нее на груди под курткой, одну пластиковую карточку-расписку. «Смотри. На карте выгравирована сумма, подпись и отпечаток пальца. Это подпись и отпечаток Айса. По этой расписке ты можешь купить любой товар в округе. Еще и сдачу дадут, если нужно будет. А поменять расписку на патроны или какой товар ты сможешь у Айса или его партнеров. Они держат конторы в любом более-менее крупном поселке в радиусе километров 100. Это целая сеть контор». «Так ведь можно подделать карточку». «Можно. Пытаются некоторые, но их быстро находят и убирают. Некрасиво так убирают, в назидание другим. Так что расписки Айса – это местные деньги, надежные и легкие. Не нужно тягать с собой сумки с патронами, хотя многие по старинке продолжают продавать, покупать за патроны. Так им удобнее». «Круто. Даже банковская система уже есть. Изобретательно». «А как без денег, Ронин? Это в древней Спарте деньги из перекаленного железа возили телегами. И где сейчас Спарта?» «И где сейчас наш привычный мир?» – спросил я в ответ. «Его уже нет и не будет, но жить нам нужно здесь и сейчас, поэтому нужно адаптироваться к новой жизни». «Это точно. Ну что, идем теперь по твоим делам, Аня?» «Пошли, Ронин. Смотри, слушай и спрашивай меня, если что непонятно». «Хорошо. Я внимательный ученик». «Это я уже знаю, Андрей», — рассмеялась Аня. Глава четвертая. Народа на улицах явно прибавилось. В основном встречались мужчины, крепкие, заросшие бородами и вооруженные. Но мы встретили и нескольких женщин, хорошо одетых, молодых и не очень, но ухоженных и в сопровождении вооруженной охраны. «Интересно», — кивнул я в сторону этих небольших конвоев. «Как мало здесь женщин, а если есть, то охраняются, как королевы». «А я тоже, между прочим, женщина, ну, девушка. Ты что, меня в упор не замечаешь, Ронин?» — рассмеялась Аня. «Или я для тебя друг, товарищ и брат?» Теперь рассмеялся я. «Не брат ты мне, точно. Ты же девушка. Значит, ты можешь быть для меня либо моей женщиной, любовницей, сестрой, либо...» «Либо...» «Продолжи мысль, Ронин». Даже остановилась Аня, внимательно глядя на меня снизу вверх. «Либо женой», — закончил я. «Ого, как у вас у мужчин все просто. Моя, значит, моя. А дружба, а совместная работа, а взаимная симпатия?» «Сколько вопросов, Аня. Притом ты прекрасно знаешь ответы на них», — улыбнулся я. «Ты прав, Андрей», — вздохнула девушка и перевела разговор в другое русло. «Здесь есть богатые и женщины, вернее, жены и любовницы богатых и влиятельных людей. Так всегда было, есть и будет. Общество не может быть однородным». «Ты меня пугаешь, Аня». «Я? Чем?» «Ты слишком умная для...» «Для женщины?» «Да, для девушки. Я знал в своей жизни только одну такую женщину, которая была мне интересна во всех отношениях. Это большая редкость». «Странный ты мужчина, Ронин. Будь попроще, и к тебе потянутся женщины косяками». «Да я как-то не особо беспокоюсь по этому поводу, Аня», — снова рассмеялся я. «Ты что, болен чем-то? Или ты гомосексуалист?» «Чур тебя, торпеда, все нормально со мной. Ты мне лучше скажи, почему на улицах не видно ни пьяных, ни нищих, ни проституток, ни наркоманов? Корецкая, как я понимаю, вольный город с вольными нравами, типа нового Вавилона. Здесь должны быть все пороки на показ». «Ты ушел от темы, Ронин». «Да ладно». «Что до твоего вопроса, все здесь есть, только не на показ, как ты говоришь. Местные бонзы беспокоятся об имидже Корецкого прежде всего как торгового города, поэтому поддерживают здесь порядок, порой самым жестоким образом. Главная торговля и приток денег. А для всех злачных заведений отведены специальные улицы или даже небольшие районы. И все там есть, и горные дома, бордели, наркопритоны, наливайки и все такое прочее. Но все это тоже под пристальным оком местных бонз. Это тоже их бизнес. Да и бандитизм на улицах встречается нечасто, в основном за счет новых беспредельщиков с периферии, которым море по колено. Но таких быстро и без разговоров вылавливают и убивают местные бандиты, то бишь охрана. Ого! Как же быстро все это выросло! Целая бандитская империя, пусть и маленькая пока. Время сейчас такое, Ронин. Все решается быстро. Иначе окажешься за бортом жизни, в лучшем случае. О, вот за разговорами мы незаметно и пришли. Это местный рынок рабов. Осмотрим, что за товар на базар привезли. Ты так спокойно об этом говоришь, Аня. Ведь это же ненормально для цивилизованного общества, работорговля. Ты точно блаженный, Ронин. Очнись и посмотри вокруг. Нет сейчас уже цивилизации. Просто нет. Была и закончилась во время большого холода. Начинаем все сначала. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный и так далее. Может, не последовательно, но в виде обязательного микса точно. Иначе остаткам людей просто не выжить в этом новом мире. А рабы – это товар. Бери бесплатно, продавай задорого. Твари эти работорговцы, конченые твари. Но нажива не дружит с порядочностью и справедливостью. И никогда не дружила. Порядочные люди, миротворцы всякие и борцы за справедливость у нас долго не живут. Нужно пока затаиться, набрать силы, а потом оздоровить ситуацию жестко и бескомпромиссно, хотя бы в отдельном регионе. И это одна из главных задач нашего клана. Тебе бы проповедником быть, Аня. Как ты умеешь все растолковать и убедить? Уважаю. Спасибо, Андрей. А я и есть проповедник. Вернее, я защитница душ в нашем клане дочерей холода. Что-то наподобие социального инструктора, или, вернее, политработника, если по армейским подходам. Круто. Сколько всего нового я узнал сегодня. Особенно девушка-политрук. Это просто нереально круто, Аня. Знания, друг мой, спасают жизнь, особенно в наше время. Ладно, что-то мы с тобой расфилософствовались. Пойдем посмотрим людей, которых пригнали на продажу. Мне нужно поискать наших дочерей, которые могли попасть под облаву на периферии, и посмотреть новеньких для нашего клана. В людях наша сила, Ронин. В нормальных людях, о которых мы заботимся и выращиваем для укрепления нашей силы и нашего будущего. «Аминь», — вполне серьезно ответил я. Другого правильного слова я и не нашел. Глава пятая. Зашли на рынок. При входе четверо вооруженных охранников, но пропускают всех без досмотра, только внимательно вглядываются в лица посетителей. Аня уверенно повела нас с нашими охранниками прямиком через весь рынок, уставленный рядами прилавков, за которыми суетились продавцы, раскладывая товар. Завтра основной базарный день. Покупателей и просто зевак было немного. Видно, большинство приехавших в город покупателей растеклись по злачным заведениям города, оттянуться по своим интересам. Аня провела нас в отдельную зону рынка, огороженную высокой проволочной сеткой. Здесь было суетно. В больших деревянных клетях были согнаны рабы, мужчины и женщины, все вместе. Между ними виднелись и дети. Стояла жуткая вонь, рабы ходили по нужде под себя, прямо на грязный, кое-как покрытый деревянной стружкой земляной пол. В глазах этих людей горел страх, отчаяние, но в большинстве глаз пустое безразличие. Люди были сломлены морально тем, что им пришлось пережить после пленения, и тем, что им предстояло еще пережить после продажи каким-нибудь неадекватом. «Сколько живут рабы?» — наклонился я к Ане. «Недолго, и очень плохо. Детали нужны, поэтому они и стоят дешево. Платят хорошо только за красивых девушек и молодых женщин. Их потом можно перепродать или заставить работать в борделях. Детали не нужны, все и так понятно. А вот рабство нужно искоренять каленым железом, беспощадно. «Придет время, Ронин, мы так и сделаем», — кивнула Аня. «Но нужно собрать силы. Это будет жестокая война с очень большими потерями. Ладно, давай я займусь делом, потом поговорим по этому вопросу, при случае». Торпеда стала идти вдоль клетей с рабами и громко кричать. «Дочери Холода! Кто есть? Отзовитесь!» Продавцы рабов, видимо, знали торпеду, поэтому не вмешивались в процесс поиска. Люди в клетках молчали, обреченно провожая взглядом проходящую мимо Аню. Я шел за ней, тоже внимательно вглядываясь в лица рабов. Зачем, не знаю. У меня было большое желание перестрелять этих всех работорговцев здесь и немедленно, и выпустить людей из клеток. Но я понимал, что это не решение проблемы. Перебьют всех, и меня, и Аню, и сбежавших рабов. Нужно смотреть, нужно понять механизмы этого позорного и легкого бизнеса, понять, чтобы уничтожить, когда будут силы для этого. Внезапно мой взгляд скользнул и тут же вернулся на лицо девушки, которая показалась мне знакомой. «Точно! Это Алиса, охранница из стройцентра, где я работал». Я знал ее немного, так, общались по ходу работы, даже танцевали пару раз на корпоративах, но дальше не пошло, хотя мы друг другу симпатизировали, чисто по-человечески. Сейчас Алиса выглядела просто ужасно, разбитое в кровь лицо, одежда просто растерзана, но взгляд яростный и не сломленный. «Алиса, ты...» — остановился я у клетки. Девушка молчала и даже попыталась отступить внутрь клетки и смешаться с толпой других людей. Но тут откуда-то сразу возник хозяин этих рабов, бородач в расстегнутой жилетке. «Интересуешься? Вот этой, рыжей?» Не успел я ответить, как возле нас появилась Аня. «Лом, привет, это мой человек. Отнесись с вниманием к нему, и не пожалеешь». Он в первый раз на базаре, так что я ему помогу сторговаться, если что. Понятно. Тон работорговца изменился от заносчивого до услужливого. Не вопрос, торпеда. Мы всегда с тобой находим общий язык. Поможем, подскажем. Что хочет твой брат? Я хочу купить вот эту, рыжую, с которой я только что говорил. Ты уверен, Ронин? Удивленно спросила Аня. «Да, сторгуйся с хозяином, я не знаю пока, как это делать». «Ну, хорошо, делай, как знаешь. Это знакомая твоя какая-то?» «Да, работали вместе». «Слушай, брат», — обратился ко мне Лом. «Не брат ты мне», — мрачно отрезал я. «Ну, ладно», — враз сбавил тональность работорговец, бросив взгляд на торпеду и троих наших охранников, которых он тоже, видимо, хорошо знал. «Забирай по дешевке эту дрянь. От нее одни только проблемы. Невозможно с ней общаться ни по-хорошему, ни по-плохому». «Это ты ее так разукрасил?» — поинтересовался я. «Пришлось усмирять эту суку». «Ничего, зубы целы, девка здоровая, только характер сволочной. Я тебе скидку сделаю, только забери ее от меня, а то я мясникам вечером сдам ее, достала она меня уже». «Что хочешь за нее, Лом?» — вступила в разговор торпеда. И пошла торговля. В результате сторговались за 120 пятерок, хотя Лом начал торги с 200 пятерок, но Аня умела торговаться просто виртуозно. «Ладно, торпеда, твоя взяла». Сдался, наконец, торговец, и они ударили по рукам. «Забирай, но помни, что я пошел тебе навстречу». «А как же, Лом? Я все помню», — как-то двузначно ответила Аня. Я расплатился чеками от Айса, и торговец нырнул в толпу своих рабов, вытаскивая из клетки Алису, которая пыталась отбиваться. «На, забирай эту ненормальную», — подтолкнул ко мне девушку Лом. «Я не пойду одна», — громко сказала Алиса. «Если ты купил меня, то купи и мою сестру. Я без нее никуда не пойду». Я переглянулся с Аней, и та согласно кивнула, сделав при этом удивленные глаза и покачав головой, мол, делай, как считаешь нужным. «Беру и ее сестру», — сказал я Лому. «Это вот та блонда, малолетка, которая все время тусуется с этой ненормальной?» «Да, это она», — мрачно кивнула Алиса. «Не могу ее продать», — отрицательно покачал головой работорговец. «На нее уже положил глаз очень уважаемый человек. Сегодня вечером заберет ее». «Кто это такой?» — вступила в разговор Аня. «Самарцев. Ты же знаешь, торпеда, с таким человеком не шутят». «Слышала я. Это тот, кто бойцовскую арену в городе держит». «Он самый». Аня посмотрела на меня и отрицательно покачала головой, мол, бесполезно договариваться. «Но я уже закусил у дела». «Я его не знаю и знать не хочу, Лом. Продай эту девчонку, она мне нужна». «Не могу, Ронин». «Да все ты можешь, Лом, сколько хочешь за нее. Заплачу тебе и за твой риск отказать этому Самарцеву». «А что я ему скажу?» «Твои проблемы, а мы с торпедой у тебя еще народу прикупим, так что в накладе не останешься». Аня удивленно посмотрела на меня, но я утвердительно кивнул в ответ. Лом поплыл. Сбыть оптом товар, да еще до начала базара, хорошая сделка. «Ладно, и все-таки что я скажу Самарцеву, кто покупатель?» «Ронин я, человек Айса». «Ну, это другое дело. Раз ты человек Айса, то и разговор другой», — облегченно ответил работорговец и нырнул в клетку за новой девчонкой. «Ты с ума сошел, Ронин!» — буквально прошипела мне Аня. «Я еще не видел ее такой раздраженной». «Сослаться на Айса! Ты видел его один раз! Тебе голову снесут местные бандиты, когда узнают, что просто прикрылся его именем!» «Да и сам Айс такие шутки не прощает». «Ничего, я договорюсь с ним. Возможно, я буду работать с ним со временем. А сейчас, Аня, покупай людей, которые тебе нужны. Я помогу деньгами. Освободи как можно больше и детей позабирай». «Ты полный неадекват, Ронин. Это еще мягко сказано». «Ладно, годится. Сколько у тебя денег?» «Ты сама слышала в конторе у Айса. Я в этих карточках пока не особо разбираюсь». Алиса стояла все время рядом со мной и молча слушала наш с Аней разговор. И я не опасался ее. Вернулся Лом, таща за собой за руку девчонку, которая яростно сопротивлялась и пыталась вырваться. «Вот товар!» — толкнул девчонку ко мне Лом. «Осторожнее только! Такая тварь и глаза выцарапает, если расслабишься». Высокая, худенькая девочка-подросток, на лице синяки, серый спортивный костюм сильно разодран, босая. Карие глаза, в которых горели ненависть и страх. Я вздрогнул. Это были глаза Карины. Да, я видел эту девчонку. Где? Где? Когда? И я вспомнил ее. Она была в вертолете со своим отцом. Это дочь Карины. Это было всего 2 дня назад. Но я не подал виду, что узнал ее. Девчонка кинулась к Алисе и крепко обняла ее, словно прячась от ужасов реальности. «Видок у нее», — скривился я. «Насиловал ее, Лом?» «Не, не юзал я ее. Она целка еще. Дорого продам, а кого юзать у меня достаточно», — осклабился бандит. «А как знаешь, что она целка?» — равнодушно спросил я. «Док местный смотрел моих новых девок. Денег он нормальных берет за осмотр, но целки идут по цене втрое от юзаных, затраты на осмотр окупаются полностью». «Коммерсант ты правильный, однако, Лом», — кивнул я. «С тобой можно иметь дело». «Не сомневайся, слово Лома дорогого стоит». «Ладно. Так сколько хочешь за эту девку?» 5 сотен, без торга. Ого, скинь немного. Для вида начал я торговаться. Мы сейчас у тебя много товара купим, Лом. Извини, уважаемый, я у кукольника ее купил за 3 сотни, сегодня утром. Навар должен же быть, как без него? Навар – дело святое, кивнул я. А что за кукольник? Торгаш с юга. Подкатил мне оптом народу, видишь сколько? И детей куча, куда я их сбуду? Что-то буду думать завтра на базаре. Ладно, Лом, вот тебе деньги. 5 сотен, как договорились. И еще 1 сотню за риск поругаться с Самарцевым. Я слов на ветер не бросаю. Работорговец пересчитал расписки и довольно кивнул. С тобой можно иметь дело, Ронин. «Чтобы ты не сомневался», — спокойно ответил я. «А теперь торпеда хочет глянуть твой товар. Выгони людей из клетки и построй, чтобы посмотреть их можно было». «Один момент». Лом подозвал своих 2 охранников, и они стали выгонять людей из клетки и строить в ряд. «Аня, смотри людей, выбирай, кого посчитаешь нужным. Вот, возьми расписки Айса». Я протянул торпеде местные деньги, все, которые у меня остались. «Ты так без штанов останешься, Ронин. Нельзя так деньгами разбрасываться», — укорила меня Аня. «Но спасибо. Это в долг деньги?» «Нет, это мой взнос в сестринство дочерей Холода. На хорошее дело». Аня кивнула в ответ. «Смотреть со мной будешь людей?» «Нет». Ты этим сама занимайся, а я пока пообщаюсь с Алисой и ее сестрой. Как скажешь, Ронин. Когда торпеда отошла смотреть рабов, я повернулся к девчонкам, так и стоявшим, крепко обнявшись. Алиса, будь другом, присмотри, чтобы вокруг никто не терся. Я хочу поговорить с этой девочкой, мы знаем друг друга. Алиса удивленно посмотрела на меня, потом на девочку, молча кивнула и отошла в сторону. «Узнаешь меня?» – спросил я девочку. «Да, ты тот человек, который спас мою маму. Я видела тебя, когда мы забирали маму на вертолете». «Понятно. Как тебя зовут?» «Аля, Алина». «А меня зовут Андрей». «Я знаю, мама рассказывала о тебе». «А теперь, Аля, расскажи, что произошло с вами после вылета, где твои родители и как ты попала в плен? Кратко, времени пока немного». «Хорошо, а я уже свободна?» «Да, ты уже свободный человек, и никакая сволочь больше не посмеет тронуть тебя пальцем. Мы с Алисой об этом побеспокоимся». «А ты знаешь Алису?» «Да, работали вместе». «Давай, Аля, расскажи, что произошло с вами в вертолете». «Хорошо, тебе расскажу. Больше некому». Глава 6. Когда мы забрали маму и взлетели, мама сильно поссорилась с папой. Они говорили на повышенных тонах. Я так поняла, что из-за того, что вас не забрали с собой. В вертолете было очень шумно, поэтому я деталей не разобрала. Так мы летели минут 15-20, а потом нас обстреляли с земли и куда-то попали по вертолету, и мы стали падать. Кабина загорелась. Хорошо, что мы были невысоко, и пилот сумел посадить вертолет на каком-то болоте. Мы успели выскочить, но вертолет скоро взорвался. Нам просто повезло, что мы остались живы. Потом мы стали выбираться из этого болота, и на нас напали какие-то люди с оружием. Начали стрелять по нам. Папа и пилот стали отстреливаться. Потом папа дал пистолет маме и велел нам с мамой убегать, а он с пилотом будет воевать с нападавшими. И сказал, что он нас найдет, когда бой закончится. Мы побежали и нарвались на нескольких бандитов. Мама стала отстреливаться, пока не закончились патроны, но ее ранили в ногу, и она не могла дальше идти. Нас захватили какие-то люди. Они ругались и били нас. Я так поняла, что папа и пилот убили несколько их человек. Эти люди хотели и нас убить. Но мама сказала им, что мы богатые люди и за нас заплатят хороший выкуп. И эти бандиты не стали нас убивать, а забрали в свой лагерь. Потом маму куда-то увезли. Сказали, что к доктору, а меня продали какому-то человеку, который скупал рабов. Кукольник его зовут. Слышала такое имя? Поинтересовался я. Да, кукольник его звали, точно. Он бил тебя? Да. За что? За то... Девчонка осеклась. «За то, что ты не захотела с ним спать?» «Да». «Он тебя насиловал?» «Нет, меня Алиса отбила. Ее сильно избили, но меня оставили в покое». «Понятно. А что насчет твоего отца и пилота? Слыхала о них что-нибудь? Живы ли они и где могут быть сейчас?» «Насчет моего папы не слышала ничего. Но если он жив, он найдет нас. Вот и все. Теперь я здесь и очень боюсь всего, что происходит вокруг». Подошла Аня Торпеда. «Ребята, извините, что прерываю ваш разговор, но мне нужно поговорить с тобой, Ронин. Дело срочное». Мы отошли в сторону с Аней, а Алина снова словно приклеилась к Алисе. Она до сих пор боялась и не понимала, что происходит с ней. «Что случилось, Аня?» – спросил я. «Тут разборка намечается. Пришли люди Самарцева, требуют отдать им эту девчонку. Лом умыл руки и сказал, что ему уже заплатили за товар, а Самарцев аванса не давал, значит и претензий к нему Лому нет никаких. Эти люди стали угрожать Лому и мне, а когда Лом сказал, что девчонку купил человек Айса, они немного поутихли, но сказали, что хотят решить вопрос с тобой». «Сейчас тебя будут пробовать на зуб, Ронин, а эти парни загружать умеют. Может, отдашь девчонку, да разойдемся с миром с Самарцевым?» «Хрен я им отдам девчонку», — набычился я. «Это уже моя собственность». «Это знакомая твоя?» — поинтересовалась Аня. «Да, это дочь моих друзей, и я должен вернуть ее им». «Понятно. Тогда действуй по ситуации». «Вон они уже идут к нам. Вот этот мелкий, правая рука Самарцева, а с ним три гориллы. Серьезная сила, предупреждаю сразу. Может...» «Нет, не может. Думаю, я смогу договориться с ними». «Ну, смотри, Ронин, я буду рядом, если что. Но Зюзя со своими парнями, скажу сразу, в разборке с людьми Самарцева не полезет. Так что мы будем с тобой одни». «Ничего, Аня, разберемся. А пока прикройте с Алисой девчонку и отойдите в сторону». «Чтобы ты знал, в городе стрельба запрещена, виновников расстреливают на месте и без выяснений, так что особо не размахивай своим ружьем, это может плохо закончиться». «Понял, все, отходите». Ко мне подошли четверо. Трое суровые парни с автоматами на плечах и невысокий крепыш с поломанным носом и ушами. Видно, что опытный боец или борец-вольник. В любом случае, парень не фраер из подворотни. «Ты, Ронин?» — агрессивно поблескивая глазами, спросил крепыш. «А кто спрашивает?» — спокойно ответил я. «Дашь понять, что ты испугался, значит, потеряешь все». «Я Дизель». «Не знаю тебя. А под кем ты ходишь?» «Под Самарцевым. Слышал о таком?» «Слышал. И какое у тебя дело ко мне?» «Это ты купил девку у Лома недавно?» «А с какой целью интересуешься?» После минутной паузы спросил я. «Все это время мы с Дизелем поедали друг друга глазами. Ни я, ни он не боялись друг друга, несмотря на троих мордоворотов за спиной Дизеля. Это немного осадило крепыша, слишком уж я был уверен в себе». «Ага. 1-0 в мою пользу». «Эта девка нужна моему боссу». «И что? Я уже купил ее и продавать не собираюсь. Так и передай своему боссу. Ронин девку не отдаст». «Заберем и тебе накидаем». Крепыш, не отводя глаз, кивнул в сторону своих бойцов. «Это беспредел», спокойно ответил я. «Пусть будет беспредел, но девку мы заберем». «За базар ответишь, Дизель. Не тебе решать и не тебе нарушать правила. Большие люди не поймут. Так что отжать товар у меня не получится, так и передай своему боссу. «Это все. Разговор окончен, уважаемый. Мы с тобой не договоримся». И тут Дизеля прорвало. Понеслись угрозы, мат-перемат. Серьезные люди так себя не ведут на разборках. Это просто мелкая шавка, и он стал использовать свои последние мирные аргументы. Угрозы и оскорбления, притом громко, пытаясь унизить меня при всех окружающих и сломать меня словами. Значит, боится своего Самарцева, боится не выполнить его приказ. Дешевка. Все понятно. При очередном упоминании моей мамы в самом непристойном виде, я молча, без размаха, ударил разбушевавшегося Дизеля головой в переносицу. Я был выше, и удар этот у меня был хорошо поставлен, спасибо моей бурной молодости. Дизель, несмотря на свою массивность, вышел из строя мгновенно. Он не отлетел от удара, он просто осел на землю, как мешок, брызгая кровью из еще раз сломанного носа. А теперь понеслась. Я сдернул с плеча ружье, передернул помпу и отскочил на шаг, держа на прицеле горилл Дизеля. «Это картечь, посечет на капусту всех», — спокойно, не повышая голоса, сказал я, обращаясь к боевикам. Парни переглянулись между собой, даже не успев снять с плеча свои автоматы. «Тебя же сразу пристрелят, уважаемый», — сказал один из парней. «А мне пофиг, но вас и Дизеля я заберу с собой. Или будем договариваться как положено?» «Ладно, ладно». «Пушку свою убери», — примирительно сказал боец, видимо, старший в группе. «Мы поняли. Давай договариваться». «Хорошо. Тогда забирайте своего Дизеля и идите говорить со своим боссом. Скажите, что Ронин готов договориться по поводу компенсации за девчонку. Но я ее не отдам. Это моя родственница. Так что пусть Самарцев предлагает варианты. Я готов компенсировать ущерб репутации». «Я законы знаю, мы договоримся в любом случае. Идите, а я буду ждать вас здесь». «Лады, Ронин, жди. Ты слово дал». Боевики подняли под руки своего неудачливого переговорщика и потащили его с рынка. «Ты полный придурок», — подскочила ко мне торпеда, когда боевики отошли. «Ты ввязался в драку с одним из боссов города. Теперь мы так просто не отделаемся. Но ты молодец, уважаю». «Ты людей отобрала для покупки, Аня?» — вместо ответа спросил я. «Не успела до конца, а что?» «Быстро бери людей, не разглядывая особо, и уводи их с рынка, а с толпой пусть смешаются Алиса с Алиной». «Слушай, денег не хватит на всех, кого я хочу забрать, детей с мамками много получается». «Бери всех, а Лому скажи, что я завтра у Айса рассчитаюсь с ним сполна». «Ну, как скажешь, Ронин, у тебя навязчивая идея избавиться от денег как можно быстрее». «Так складывается обстановка. Чем больше будет сейчас толпа твоих людей, тем легче среди них затеряются мои Алиса и Алина. Всех нужно вывести с рынка и как можно быстрее, а то я не знаю, как дальше будет складываться ситуация. Слушай, а на вашем подворье вы сможете разместить и накормить столько людей?» «Конечно». «Тогда вперед, Аня, время не ждет». Глава 7. Подошел Лом. «Торпеда сказала, что ты заплатишь за рабов, на которых не хватило денег у нее». «Да, завтра у Айса расплачусь с тобой. У меня сейчас больше нет денег с собой». «Завтра базар, Ронин. С утра буду занят. После обеда подойдет?» «Договорились. Сколько я тебе буду должен?» 3500. «Ого, торпеда повеселилась», — улыбнулся я. «Годится. Завтра зайдешь к Айсу и заберешь деньги. Скажешь, что Ронин для тебя передал 3000, и Айс выдаст тебе деньги». «Этого достаточно? Твоего слова?» — с некоторым недоверием спросил торговец. «Да». «Хорошо, договорились», — кивнул торговец. «Да, кстати, Лом, услуга за услугу. Я тебе сделал сегодня хороший выторг, а ты дай мне инфу». «Какую?» — насторожился торговец. «Тебе кукольник продал рабов сегодня. Откуда он их привел, он не говорил?» «Да какая это тайна?» — с облегчением выдохнул Лом. «Он купил их у хантеров, которые стоят лагерем на новых болотах. Они охотятся на рабов в Заозерье». «Где это?» «На юго-западе, километрах в 50 отсюда». «Конкретнее можно?» «В районе станицы Верхнеярской. Слышал о такой?» «Нет, не слышал. Я пришел с севера». «Позволь вопрос?» — немного погодя спросил Лом. «Кто ты, Ронин? Я тебя раньше не слышал». «Просто человек». «А, понятно. Мне лучше не знать», — кивнул торговец. «Точно, Лом. Лучше не знать, живее будешь, особенно если будешь держать язык за зубами». «Не вопрос, Ронин, я все понял». «Ну, молодец. Помоги торпеде людей собрать и построить». «Все сделаем в лучшем виде. Обращайся, если что нужно будет». «Договорились. Иди работай». Удалось-таки создать вокруг себя загадочную и опасную ауру. Теперь пойдут байки среди местного народа. Это хорошо. Когда работорговец ушел, подошла Алиса, держа за руку Алину. «Что дальше, Андрей?» «Сейчас подойдет группа людей, которую купила Аня, и вы с этими людьми под охраной уйдете на базу дочерей Холода, здесь, в городе. Там безопасно. Отсюда нужно побыстрее свалить, пока не начались разборки». «А ты?» «Я буду разбираться с этими парнями, буду договариваться, а потом приду на базу и найду вас». «Поняла», — кивнула Алиса. Вскоре возле нас остановилась целая колонна рабов. Много людей с детьми, человек 40. Подошла Аня. «Я готова выдвигаться на подворье». «Хорошо, забирай девчонок и пристрой в самую гущу колонны. Кто будет охранять вас?» «Пришли мои сестры, они прикроют. Зюзю с его людьми я отпускаю». «Твои сестры вооружены?» «Конечно, вооружены и имеют достаточный боевой опыт. Это наши егеря, лучшие бойцы». «Понятно. А что у тебя парни, которых ты купила, все сбитыми мордами?» «Так надо, Ронин», — улыбнулась Аня. «Раз битые, значит, сопротивлялись при захвате, а значит, и характер соответствующий. Нам нужны бойцы, а не терпилы». «Понятно. Девчонки», — обратился я к Алисе и Алине, — «быстро в колонну и не отсвечивайте». Но девчонки не успели уйти. Возле нас, словно из-под земли, выросли парни, те самые, которые переговорщики от Самарцева. «Ждешь, Ронин?» — спросил старший из них. «Ожидаю», — спокойно уточнил я. «Пусть мои люди уйдут, и мы поговорим». «Нет, пусть остаются. Это свидетели нашего договора с твоей стороны». Я переглянулся с Аней, и она согласно кивнула в ответ. «Ладно, говорите». «Наш босс согласен договариваться с тобой, и вот его условия. Вопрос решится в бою. Ты и одна из твоих девок против наших бойцов. Бой до сдачи или до смерти. Если выиграешь ты, то к тебе претензий со стороны нашего босса больше не будет. А если проиграешь, смерть на арене – достойная смерть в бою. А сдашься, то рабство на угольных копанках. Принимаешь условия?» «Принимаю», – не задумываясь, ответил я. «Где и когда?» «Сейчас, через 15 минут, на бойцовской арене. Знаешь, где это?» «Найду». Парни уважительно кивнули мне и ушли. Вот это я вляпался. Придется драться с двумя бойцами и явно хорошими бойцами. Ладно, ввяжусь в бой, а там посмотрим. Меня тронула за рукав Аня. «Что задумался, Ронин? Ты хоть понимаешь, во что ввязался? А если захочешь спрыгнуть с темы, то уже не получится. Найдут на краю света и убьют. И дочерей Холода опозоришь. Придется драться. А ты вообще как? Понятие хоть имеешь какое?» «Ну, приблизительно». «А в армии хоть служил?» «Служил». «Где, если не секрет?» «Не секрет. Писарем в штабе». «Да, Ронин, ты просто авантюрист, однако. Слушай сюда. Мне приходилось драться на этой арене, здесь все серьезно. Погибает в бою половина бойцов, зато и ставки высоки». «Здесь что, тотализатор?» «А ты думал, это бизнес, кровавый бизнес, как и все в этом городе. Но хотя бы честный бизнес. Или победа, или смерть. Или рабство, если боец сдается, но таких мало. Тебе Самарцев предложил самые плохие условия. Их будет двое, мужчина и женщина. Выйти против них одному – верная смерть в течение нескольких минут, какой бы крутой боец ни был. Придется мне становиться с тобой в пару. Так хоть продержимся на пару минут больше. Но чести дома дочерей Холода не посрамим». «Не надо, Аня», – вступила в разговор до сих пор молчавшая Алиса. «Я выйду с Андреем на арену». «Ты?» – искренне удивилась торпеда. «Да, а что?» – спокойно ответила Алиса. «Я умею драться, если ты об этом. Работа у меня была такая». «Тебя убьют. Это трудно будет сделать. Я иду с Андреем». «Ну, ребята, вы оба неадекваты», – покачала головой Аня. «Мне придется идти с вами, хоть поддержу». «Ты, Аня, лучше людьми займись, это главное. А мы как-нибудь сами разберемся, что да как», – сказал я торпеде. «Нет уж, по местным законам должен быть хотя бы один представитель от дома, который выставляет бойцов. Кроме меня некому». «А я», – встала между нами Алина. «Вы обо мне подумали, я опять останусь одна». Мы втроем переглянулись, и я наклонился к девчонке. «Ты пойдешь на базу к сестрам, а там за тобой присмотрит мать-регент. Она защитит тебя. А мы проведем бой и вернемся на базу». «Обещаешь?» – всхлипнула девчонка. «Обещаю». Аня позвала кого-то из дочерей, охранявших людей в колонне. «Оля, подойди ко мне!» Подошла высокая крепкая женщина средних лет в камуфляжной форме, с шевроном и нашивками на рукаве. На ней был надет легкий бронежилет с разгрузкой, набитый магазинами с патронами, под правой рукой укороченный автомат на ремне, на голове коричневый берет, на ногах высокие армейские ботинки. Серьезная такая дама. «Оля, берешь эту девочку?» – торпеда взяла за руку Алину. «И прячешь в середину колонны. Будь рядом с ней. Отвечаешь за нее. На подворье передашь девчонку матери-регенту и скажешь, что это сестра Ронина. Пусть уделит ей внимание». «Слушаюсь, госпожа капитан». «Ты вернешься за мной, Алиса?» – обняла Алису девчонка. «Да, к вечеру мы с Андреем будем на базе. Иди и будь умницей», — ответила Алиса и поцеловала девчонку в лоб. Егерь с Алиной ушли, и вскоре колонна людей, окруженная охраной, вышла с территории рынка рабов. «Ого, Аня, ты капитан?» — искренне удивился я. «Да, пошли, ребята, время», — кивнула нам с Алисой торпеда. Глава восьмая. Быстро стемнело. Все люди ходили по улицам с факелами, которые нещадно дымили, но свет давали достаточно яркий. И факелы продавались на каждом углу у торговцев, подозрительного вида молчаливых мужчин с изрядно битыми физиономиями. Аня купила всем нам по факелу, и тут же мы зажгли их прямо у торговца. Мы невольно попали в поток прохожих, идущих в одном направлении, туда же, куда и мы. «О, народ слетается на бои», – прокомментировала Аня. И тут бросила фразу в сторону нескольких мужчин, идущих рядом с нами и буквально пожиравших моих девчонок глазами. «Чего зенки распустили, мужики? Хорош у нас товар, да не для вас. Мы дочери Холода, это понятно? Отвалите и не злите меня». Мужчины как-то быстро успокоились и отошли в сторону. Вскоре мы дошли до арены. Арена – это было громкое слово. На самом деле это была вытоптанная земляная площадка, вокруг которой были забиты десятки больших факелов, достаточно хорошо освещавших арену. Вокруг стояли сотни зрителей, многие из которых были с небольшими факелами в руках. Только что, видно, закончился бой, и зрители свистели и орали, переполненные чувствами, а с арены охранники за ноги вытаскивали два безжизненных тела мужчин. Весело тут, однако. «Так, ребята, идем к арене», — скомандовала Аня. «Я так понимаю, следующий бой ваш». Аня, бесцеремонно работая локтями, пробивалась сквозь толпу и уверенно покрикивала особо непонятливым зрителям. «Эй, народ, расступись! Бойцы идут на арену!» И нам давали дорогу, одобрительно похлопывая нас по плечам. Мы подошли к краю арены, и тут же к нам подошло двое парней. Я узнал их. Это они вели с нами переговоры о бое. «Пришли-таки. К бою готовы?» — спросил один из них. «А ты что, сомневался?» — спокойно спросил я в ответ. «Да не то чтобы сомневался. Короче, против вас выйдут Маликан-Ленточник и Гюрза. Готовьтесь. 15 минут у вас есть на переодеться и выйти на арену. Время пошло». И парни отошли в сторону. «А что нам готовиться?» — поинтересовалась Алиса у торпеды. «Куртки хоть поснимайте, да и свитера тоже снимите, раздерут в бою в хлам, да и кровищей позаливают». «Обувь тоже снимать?» — спросил я. «Нет, это не обязательно. Да и ботиночки у вас обоих хорошие, тяжелые, и ноги защищены, и удары тяжелые в них, так что советую оставить. Маликан-ленточник, правда, всегда дерется босой, но у него стиль такой, муай-тай, слышали о таком?» «Что-то типа тайского бокса?» — спросил я. «Что-то вроде того», — кивнула Аня. «Маликан опасный боец, хоть и мелковат против тебя, Ронин, но он не проиграл еще ни одного боя здесь, на арене. И добивает противников всегда насмерть». «Понятно, торпеда. А что это за маликан такой? Азиат настоящий, что ли?» «Нет, он наш». «Ясно». «А что за Гюрза? Девчонка?» — поинтересовалась Алиса. «Девчонка, точно. Очень быстрая и опасная. Или в шаг к тому же. И всегда дерется с кастетом на левой руке. Это разрешено на арене. И совершенно нечувствительна к боли. И удар держит так, что не каждый мужчина удержит. Гюрза — лютый боец, несмотря на приятную внешность. Так что ребята самарцев выставил против вас очень хороших и опытных бойцов. Видно, что проигрыша он не допустит. Ладно, раздевайтесь, вещи мне отдайте. Пора». Я разделся до пояса, снял даже футболку. Жалко, если испортят ее в бою. «О, Ронин, да ты красавец!» — одобрительно присвистнула торпеда, поглядев на меня. «Такой упитанный, крепкий, накачанный. Что-то не похоже, чтобы ты особо бедствовал в какой-то норе целую зиму». Я улыбнулся в ответ, думая, однако, о предстоящем бое. «Ты вот что, Ронин», — посоветовала Аня, — «держись от Маликана подальше. Руки-ноги у тебя длинные, а то Маликан все время разрывает дистанцию и стремится навязать ближний бой. А там ты точно не устоишь». «Спасибо, учту», — поблагодарил я. «А ты, Алиса», — обратилась торпеда к моей напарнице, — «смотри внимательно. Гюрза легкая и быстрая, она вьется вокруг врага и жалит короткими, но очень тяжелыми ударами. Метит в основном либо в голову, либо по коленям, но в ближний бой предпочитает не вступать, так что учти эти нюансы». «Я поняла, спасибо». Алиса разделась до пояса, оставив темно-зеленую майку, подчеркивающую крепкие плечи и мускулистые руки девчонки. «Такая сумеет за себя постоять», — подумал я, окинув взглядом свою напарницу. «Ну что, ребята, с Богом, выходите на арену. И помните, что пока вы живы, деритесь. Деритесь до последнего вздоха или до победы. Я верю в вас и ставлю на вас свои бабки, так что не подведите. Ни дочерей Холода, ни меня лично». Мы переглянулись с Алисой, кивнули друг другу и вышли на арену, в круг света от факелов, отдававших кровавым оттенкам. И нас встретил рев и свист нескольких сотен человек. Нас встретили, как римских гладиаторов, идущих в бой. Я смотрел много фильмов на эту тематику. И вот теперь я сам выхожу на арену. И я выстою, я точно знаю. Других вариантов у меня просто нет. Глава 9. «Эй, Ронин!» — окликнула меня торпеда. «Зубы береги! У нас тут со стоматологами плохо, их нет от слова совсем. У ваших противников есть каппы, наверняка. Это профессионалы. И еще, когда Гюрза разберется с нашей Алисой, она ударит тебе в спину. Помни об этом, Ронин». «Ладно, понятно. Спасибо, Аня». Поднялась новая волна свиста и криков. Это наши противники вышли на арену. Мужчина, вернее парень, лет 25, среднего роста, поджарый. Мягкие вкрадчивые движения, голый торс, шорты, босые ноги. На голове и на плечах красные ленты, кисти рук обмотаны какими-то белыми тряпками. Девушка лет 20, не больше, худенькая, в штанах карго, ботинках, в зеленой футболке, кулаки не защищены. На левой руке тускло поблескивал какой-то предмет. По-видимому, это и был тот самый знаменитый кастет Гюрзы. Мы с Алисой, с нашим ростом и плотным телосложением, казались гигантами на фоне этих ребят. Но это было явно обманчивое впечатление. Наши противники даже издалека смотрели на нас внимательно, уверенно и хищно. Мы для них были просто добычей. Едва успокоились крики толпы, как загремела музыка из колонок, расположенных вокруг арены. Что-то похожее на шотландскую волынку плюс ритмичный бой барабанов. Звук пронзительный и неприятный, как для моего слуха. И наши противники, пританцовывая, двинулись к нам. Мы с Алисой переглянулись, кивнули друг другу и пошли навстречу. Бой завязался мгновенно. Никаких хождений кругами, присматриваний, сразу пошло рубилово. Через пару минут боя и нескольких тяжелых ударов по голове и ногам, полученных мной, я понял, что легко не будет. Я старался держать Маликана-ленточника на расстоянии, но это получалось с большим трудом. Боец настолько быстро передвигался и маневрировал, постоянно атакуя, что держать дистанцию не получалось от слова совсем. А еще эта музыка, пронзительная и зудящая, как зубная боль. Краем глаза глянул, как там Алиса. Девчонка держалась хорошо. Атаковала Гюрзу в основном ногами, не пытаясь особо сближаться. Это плохо, теряет силы впустую. А Гюрза вьется вокруг Алисы, выжидая, когда та выдохнется, чтобы атаковать. Ладно, пусть держится. А вот мои силы заканчивались слишком быстро. Большинство моих ударов уходило в пустоту. А вот получал я много ударов, жестких и по самым болевым точкам. Я видел, что Маликан не особо торопится разделаться со мной. Тянет время на подзавод публики, играет со мной, как кошка с мышкой. «Расслабился ты, боец, слишком рано». «Ничего, и не таких клоунов приходилось обламывать». Я жду удобного момента. Я жду, обливаясь кровью и потом. Бой затягивался. Маликан играл со мной, а Гюрза, приспособившись к манере боя Алисы, стал ее разносить короткими атаками, а моя напарница явно выдыхалась буквально на глазах, но ожесточенно сопротивлялась, хотя ее лицо было сильно залито кровью. Видно, Гюрза рассекла ей бровь. Я стал играть с Маликаном в поддавки. Все время отходил, стараясь парировать удары противника, которые сыпались на меня градом. Хорошо, что ленточник работал на публику и не старался меня сразу нокаутировать и добить. Видно, установка у него на бой была такая. В какой-то момент я увидел, что Гюрза уже сидит верхом на Алисе, лежащей на спине, и методично бьет ее кулаками по голове. Хотя Алиса защищается как может. Все, Алису сейчас добьют, искалечат и добьют. И я побежал. Побежал под свист и улюлюканье толпы. А вот Маликан, на мгновение подняв руки в победном порыве, погнался за мной. Арена заревела от восторга. Я добежал до пары дерущихся девчонок и с разбега врезал Гюрзе со спины ногой по ребрам. Удар получился очень тяжелым, думаю, ребра там полетели, и не одно. Гюрза слетела с Алисы, как осенний лист с дерева на ветру. Я остановился, шагнул навстречу несущемуся на меня Маликану, развернулся и встретил врага прямым ударом правой ноги. Я такое не раз проделывал в уличных драках в свое время. Ленточник налетел на удар, как на бетонную стену. У него не было шансов увернуться от удара, он был слишком близко. Да и гнаться по арене за убегающим противником ему явно еще не доводилось. Сбил я с него боевой порыв. Дальше пошла уже настоящая драка, без компромиссов и понтов на публику. В итоге мне удалось сблизиться с противником, подсечь его и продолжить бой уже лежа. 20 килограмм моего преимущества в весе и хороший опыт в борьбе лежа не оставил шансов Маликану. Я взял его на удушение и душил, несмотря на удары и попытки вырваться. А душить в схватке я умел хорошо. Недаром на улице меня называли «Питбуль». И Маликан, немного подергавшись, заснул. Потерял сознание. Я ослабил руки, прекратив душить, и нашел взглядом Алису. Девчонки, совершенно обессиленные боем, стояли на коленях, вцепившись друг в друга, не имея сил дальше продолжать бой. «Добей ее, Алиса! Добей!» — крикнул я, поднимаясь с арены. «Добей, суку!» И Алиса, собрав последние силы, ударила Гюрзу головой в переносицу. И Гюрза рухнула на спину, бессильно раскинув руки. И Алиса закричала, вставая с колен. Закричала, выбросив руки со сжатыми кулаками над головой. Это был настоящий звериный крик. Крик победы. И толпа заревела в ответ. Маликан пришел в себя и начал подниматься, неуверенно пошатываясь. Я ударом ноги отправил его обратно на арену, и боец упал, бессильно распластавшись на грязной земле. Толпа взревела. И я испытал в этот момент необычный всплеск животной радости именно от крика толпы. Это и был тот самый вкус победы. Победы над врагом, победы над собой, победы над этой толпой. Я подошел к Алисе, обнял ее и прижал к себе. «Ты молодец, девочка!» Выстояла и победила. Алиса ничего не ответила. Она смеялась и плакала одновременно, размазывая по лицу кровь из рассеченной кастетом правой скулы. И мы, не оглядываясь, ушли с арены. Глава десятая. Аня встретила нас у первых рядов зрителей. «Ох, и отделали вас, ребята! Но вы молодцы!» Она протянула Алисе свой шейный платок. «Зажми рану на скуле, а то так и кровью и зайдешь, пока дойдем до базы». Алиса зажала рану, а Аня помогла ей одеться. «Я оделся, с трудом, правда. Бочина слева жгла огнем при каждом вздохе и движении. Ребро, видно, было сломано. Или несколько. Ничего, заживет. Зато мы выбрались живыми из этой мясорубки. Когда мы с Алисой оделись, Аня вывела нас из толпы, которая уже приветствовала следующих бойцов на арене, и попросила подождать ее пару минут. Мы с Алисой молча стояли напротив, стараясь привыкнуть к боли, которая как яд распространялась по всему телу, заставляя скрипеть зубами и тихо материться при малейшем движении. «Мне сильно разбили лицо, Ронин», — наконец спросила девушка, зажимая платком рану. «Не знаю. Будут штопать, посмотрим. Спасибо тебе, Алиса, что вписалась за меня на бой. Одного бы меня завалили без вариантов». «Ладно, не до разговоров сейчас. Болит лицо сильно». Подошли парни Самарцева, пожали нам руки. «Шеф передал, что вы закрыли долг. И еще велел передать, что если вы хотите, идите к нам в школу. Оба. Такие бойцы нам нужны». «Хорошо, мы подумаем», — за нас обоих ответил я парням. «Ну, бывайте. Не стали задерживаться люди Самарцева. Подошла Аня, держа в руках туго набитый пакет. «Забрала ваш выигрыш. Вы так нормально подняли. Почти 4000 патронами и расписками. Я не зря поставила на вас». «Треть твоя, Аня», — кивнул я в ответ. «Пора нам двигать на базу, а то мы как-то подустали». Добрались мы до подворья без приключений. Нас сразу отправили мыться в душ, сначала Алису, а потом и меня. После душа нас штопали девчонки, видно, местные медики, и штопали профессионально, и обезболили хорошо. Мне зашили рассеченную бровь, Алисе – скулу. Грудную клетку мне плотно обмотали простыней, стало легче. Швы на лице Алисы выглядели не очень. Два шва сантиметров по 5-7, да все это было в кровоподтеках от других ударов. Лицо просто превратилось в опухшую маску. Досталось девчонке. Но Алиса держалась молодцом, сверкая одним глазом, потому что второй был полностью закрыт кровоподтеком. Железная барышня, однако. Хорошо, что зубы у нас были целы, а то иначе это была бы большая проблема. Нас покормили в столовой, хотя у меня аппетита особо и не было. Потом меня отвели в сарай, где мне было постелено спальное место, большое и удобное. Я лег, немного поворочился, находя менее болезненную позу, и мгновенно отключился. Засыпая, я чувствовал, как сильно кружится у меня голова. Получил я сегодня знатно. Хорошо, что хоть тошноты и рвоты нет. Утром я проснулся рано, встал по нужде. Хорошо, что туалет был недалеко, а то шел я как-то неуверенно, местами придерживаясь за стенку. Все тело болело, но все работало, руки, ноги, глаза. Давно меня так не били. Ох и дорогой ценой ты нам досталась, Каринина дочка. Ладно, оно того стоило, надеюсь. Пришли девчонки, принесли мою футболку, свитер и куртку. Все почищено и даже отглажено. Вот это сервис. Оделся, и меня отвели завтракать, хотя время было еще раннее. Алису я не видел. Отлеживается, наверное. После плотного завтрака, который я буквально проглотил, так есть хотелось, ко мне за столик подсела Нина, мать-регент. Она молча смотрела, как я ем, а потом спросила. «Зубы целы, Андрей?» «Да», — кивнул я. «Как Алиса?» «Нормально. Она крепкая девочка, и телом, и духом». «Что-то случилось, Нина?» — спросил я, наконец, допивая чай. «Я видел, что мать-регент пришла не просто так». «Сначала приятная. Приходила вчера вечером женщина и передала тебе кое-что». Нина положила на стол пакет. Я развернул его и достал мой пистолет ГЛОК, кобуру клипсу к нему и несколько пачек патронов. Я удивленно взглянул на Нину. А еще она передала, что видела вчера твой бой и рада за твою победу. Лида? Не знаю, она не представилась. А еще она передала, что вопрос с рациями она уже решила. Понятно, кивнул я. А теперь неприятное. «Что там случилось?» «Да, случилось. Накосячил ты вчера, Андрей. Сильно накосячил». «Не понял». «Ты назвался человеком Айса и решал свои проблемы как человек Айса». «И что?» «Этого нельзя было делать». «Почему?» «Потому что это приравнивается к подделке кредитных расписок Айса. Это серьезный прокол, Андрей». «С утра у меня уже был человек от Айса и предупредил, что если мы будем укрывать тебя на подворье или в лагере, то и у нас будут серьезные проблемы. И это действительно так. Тебе придется уйти, Андрей». Я молча выслушал Нину, пристегивая кобуру на пояс. Потом проверил магазин пистолета. Все патроны были на месте. Нина ждала моего ответа, внимательно наблюдая за мной. «Я понял. Ты присмотришь за девочкой?» — наконец ответил я. «Да, мы вывозим новичков сегодня с утра в лагерь. Там они будут в безопасности. А за девочкой я поручу присматривать Ане. Так что не беспокойся, все с твоей Алиной будет хорошо. Для меня это очень важно. Я поняла. Теперь о деле. Пешком я далеко не уйду. Да, не уйдешь. Сегодня объявят награду за твою голову, так что тебе нужно уехать быстро и как можно дальше, там, где нет еще людей Айса. Как далеко? 50 км в радиусе, не меньше, ответила Нина. Понятно. Ты сможешь купить мне машину? У меня есть чем заплатить. Даже так? Да. Хорошо. Я сейчас дам задание своим девочкам, но скажу сразу, это будет непросто и очень дорого. Я вынул из кармана ожерелье и подвинул его к Нине. Потом я достал из коробочки 10 золотых пластинок и тоже подвинул их к матери-регенту. Этого хватит? Это много. Остаток возьмите на свои нужды. Нужно доплатить за купленных вчера людей. Аня знает сколько. И еще. Пусть купят мне рацию, спальный мешок, продуктов, воды и патроны к моему ружью. В машине должен быть достаточный запас топлива. Хорошо, сделаем, что сможем. Жди, у тебя в запасе есть несколько часов, пока мы все не устроим. Спасибо тебе, Нина. И тебе спасибо, Андрей. Береги себя. Надеюсь, мы увидимся. Надеюсь. А теперь я бы хотел переговорить с Алиной. «Хорошо, иди на веранду, девочка скоро придет. И собирайся, рюкзак твой и ружье тебе принесут». «Спасибо, Нина». Мать-регент внимательно посмотрела на меня, молча кивнула и ушла. Я перешел на веранду. Здесь было прохладно и тихо. Я сел в кресло и стал мысленно анализировать такое стремительное изменение ситуации. «Что делать, я знал, конечно». Нужно было завершить задачу, найти Карину и переправить ее в лагерь к дочери. А еще разузнать о ее муже и золоте, которое наверняка попало в руки бандитов, раз оно уже всплыло в Корецком. И все это нужно было сделать быстро, а потом свалить в безопасные земли. А там видно будет. Кличка Ронин стала кармической для меня. Вечно под огнем и вечно в бегах и в миссиях спасения. Ну да ладно, зато скучать не приходится, и всегда есть цель. Пришла Алина, и не одна. С ней пришли Аня и Алиса. Я попросил девчонок подождать немного, пока я переговорю с Алиной. Я подробно расспросил Алю о том, что она знает о тех местах, где сбили вертолет, куда вывезли Карину, где именно ее купил кукольник, и все детали, любые крохи информации. Меня интересовала локализация местонахождения Карины и места падения вертолета, пусть даже приблизительные. Остальную информацию я получил вчера от Айса и Лома, так что составить этот пазл можно достаточно точно. Что и получилось сделать. Буквально через минут 15 беседы с Алиной направление моей экспедиции уже было понятно. Хорошо, Алина, спасибо за помощь. «Сегодня тебя вместе с другими людьми отвезут в безопасное место. Алиса и Аня будут всегда рядом, так что не беспокойся». «А ты?» «Я еду искать твою маму. Когда найду, привезу ее к тебе». «А папа? Что с моим папой, ты узнаешь? Ты найдешь его?» «Сделаю все, что смогу, обещаю». «Спасибо тебе, Андрей, ты настоящий друг». «Настоящий мужчина, как мой папа!» Девочка обняла меня на прощание. На веранду поднялись Аня с Алисой. «Все, переговорили?» — поинтересовалась Аня. «Да. Ты знаешь новости относительно меня?» — спросил я. «Знаю. Все подворье уже знает. Мне жаль, что все так обернулось, Андрей», — обняла меня Аня. «Ты классный мужчина, настоящий». «Хотя и полный неадекват. Но мне это нравится в тебе. Я займусь сейчас твоим заданием. Мне поручила мать-регент подготовить все, что возможно. И я провожу Алину. А ты поговори с Алисой, она просит об этом». «Хорошо. Мы еще увидимся». «Конечно, Ронин. Я вывезу тебя из Корецкого, когда решу все твои вопросы. Я не прощаюсь». Аня с Алиной ушли, а мы с Алисой сели за стол напротив друг друга. «Как ты?» – спросила девчонка. «Нормально. А ты как?» «Тоже нормально». Отек на лице Алисы немного спал за ночь, а зашитые раны на скуле и щеках были заклеены повязками, закрепленными пластырями. Подбитый глаз немного раскрылся. «Что, красотка я сегодня?» — попыталась улыбнуться Алиса. «Нормально, заживет», — уверенно ответил я. «Ты тоже, тот еще красавец. Зато мы живы, и ты с Алиной на свободе. Присмотри за девчонкой, прошу тебя». «А за тобой кто присмотрит, Ронин?» «За мной?» — удивился я. «Да, за тобой. Даже за Дон Кихотом присматривал его человек. Не помню, как его звали. На ослике такой ездил». «Санчо Панса?» — улыбнулся я. «Может быть и Санчо Панса, неважно. Важно другое. Этот дядя все время вытаскивал своего шефа то из одной, то из другой задницы, куда тот все время влезал». «К чему ты это вспомнила, Алиса?» — поинтересовался я. «Я поеду с тобой. Возьмешь?» — твердо сказала Алиса. Я на минуту замолчал, анализируя ситуацию. «На меня объявлена охота, Алиса». «Я знаю». «Я остался без денег, Алиса, и без малейшего прикрытия». «Я знаю, но у нас есть наш выигрыш, вчерашний. Пусть немного, но на первое время хватит. Это все ерунда. Я хочу поехать с тобой, неважно куда. Меня ничего и никто не держит в этом мире. А тебя я знаю. Пусть немного, но знаю. Ты нужен мне, а я нужна тебе. Мы прикроем друг другу спину, как вчера в бою. Время сейчас такое, одиночкам выжить непросто». Я не ответил сразу, но через минуту, обдумав предложение Алисы, кивнул. «Если ты готова и хочешь побегать с Рониным под пулями...» «Я готова, Андрей, и в радости, и в горе. И я люблю приключения и движ, особенно опасный движ. Меня это возбуждает». Я рассмеялся. «Ого, годится, напарник. Буду рад твоему плечу рядом. А теперь иди, собирайся. Скажи Ане, чтобы собрала тебя в дорогу». Я достал две пластинки золота и отдал их Алисе. «Пусть купит тебе одежду и все необходимое, и оружие с патронами». Потом подумал и отдал Алисе последнюю пластинку золота. «Передай Ане, пусть купит Алине нормальную одежду и обувь». «Хорошо, босс, можно я буду так называть тебя, Ронин?» «Можно», — улыбнулся я, поднимаясь из-за стола. «Тебе пора, Алиса». «Для тебя я Аля, босс». «Хорошо, Аля, иди, готовься». Через 2 часа нас с Алисой вывезли из Корецкого. Вывезла нас Аня Торпеда с 2 своими егерями. 10 километров машина остановилась возле стоящего возле дороги мотоцикла с коляской, загруженной разными вещами. Возле мотоцикла нас ждали еще 2 егерей. Мы вышли из машины. «Удалось раздобыть только мотоцикл, Ронин. Умеешь обращаться с мотоциклом?» «Да, был опыт». «Все необходимое я купила, вещи в коляске. Алиса одета, экипирована и вооружена. Ты тоже напакован по полной программе». «Вот тебе рация. 2 канал связи настроен на канал моей личной рации. Если что, вызывай. Куда едешь, если не секрет?» «Для тебя не секрет. На юг, в Заозерье». «Что там?» «Мне нужно найти родителей Алины и переправить их в лагерь». «А потом?» «Потом. Мир большой, Аня. Спасибо тебе за все». И я крепко поцеловал девушку в губы. И вот мы с Алисой едем на юг. Что нас ждет впереди, я не знаю. Но я теперь не один, нас 2. Изгои мы с Алисой, ронины, беглецы, неважно. Нас 2, и в наших сердцах сила. Сильнее мира, сильнее, чем золото власть. Анатолий Штольц. Холод. Финальный аккорд. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.